Ну, хорошо. Как я вам говорила, я случайно услышала о том, что его собираются продать. И меня это встревожило. И очень не понравилось. То есть, с точки зрения закона, в этой продаже нет ничего такого. Насколько мне известно, артефакт принадлежит Институту времени и может быть продан по усмотрению его администрации. Но мне казалось, что артефакт нельзя продавать даже за миллиарды, потому что я действительно кое-что о нем знаю, чего не знает никто другой, и о чем я боялась кому-нибудь сказать. А когда я заговорила с нашими сотрудниками о всем значении артефакта, я увидела, что это их совершенно не трогает. И вот когда позавчера вечером я поняла, как вы им интересуетесь. Вы подумали, что мы можем помочь? Я не знаю, что я подумала. Но Об и вы были первыми, кого артефакт интересовал. Однако я не могла говорить с вами откровенно. Взять и просто сказать. Во-первых, мне вообще не полагалось этого знать. А во-вторых, лояльность по отношению к институту требовала, чтобы я промолчала. И я совсем запуталась. Вы работали с артефактом, и в результате... Нет, — сказала Кэрол, — я с ним не работала. Но как-то раз я остановилась посмотреть на него, ну, как любой турист, потому что я проходила через внутренний дворик, а артефакт — интересный и таинственный предмет. И тут я увидела... Или мне показалось? Я не знаю. У меня нет полной уверенности. Но тогда я не усомнилась. Я была абсолютно уверена, что видела то, чего никто прежде не замечал. Или, быть может, кто-то и заметил, но... Кэрол умолкла и посмотрела сначала на Максвелла, потом на Опа, однако оба молчали, ожидая, что она скажет дальше. «Но я не уверена», — сказала она. «Теперь я не уверена. Возможно, мне показалось». «Говорите», — сказал Об. «Расскажите все, как было». Кэрол кивнула. Это длилось одно мгновение и сразу исчезло. Но тогда я не сомневалась, что действительно видела его. Был ясный солнечный день, и на артефакт падал солнечный луч. Вероятно, никому прежде не случалось видеть артефакт в тот момент, когда солнечный свет падал на него именно под таким углом. Не знаю. Разгадка, возможно, кроется именно в этом. Но как бы то ни было, у меня создалось впечатление, что я вижу что-то внутри артефакта. А точнее сказать, не внутри. Казалось, словно артефакт был чем-то, что сложили и спрессовали в брусок, но заметить это удалось только при определенном освещении. Я как будто различила глаз. И в тот момент я почувствовала, что он живой и смотрит на меня, и... — Но как же так? — воскликнул Об. — Артефакт похож на камень, на слиток металла. — Странный металл, — возразил Максвелл, — металл, который ничто не берет, который... Но не забывайте, что мне могло просто почудиться, — напомнила Кэрол. — Правды мы уже никогда не узнаем, — сказал Максвелл. — Колесник завтра утром заберет артефакт. «И купят за него хрустальную планету», — докончил Об. «По-моему, мы зря сидим здесь, сложа руки. Эх, если бы мы не упустили Шекспира!» «Ничего хорошего из этого не вышло бы», — отрезал Максвелл. «И вообще, похищение Шекспира, а мы его не похищали», — оскорбился Об. «Он пошел с нами по доброй воле». Можно даже сказать, с радостью. Он только о том и думал, как бы избавиться от сопровождающего, которого к нему приставили временщики. И вообще, инициатором был он, а мы только немножко поспособствовали. Хорошенько стукнув сопровождающего по голове, да? Да никогда в жизни. Все было чинно и благородно. Мы просто отвлекли его внимание с помощью небольшого дивертисмента, так сказать. Ну ладно, — перебил Максвелл. В любом случае, план был дурацкий. Тут речь идет о слишком больших деньгах. Вы могли бы похитить хоть дюжину Шекспиров, но Харлоу все равно продал бы артефакт. «Неужели мы ничего не можем сделать?» — вздохнула Кэрол. «Например, стащить Арнольда с постели».